Уже трое суток сушится этот мех у плиты в кухне, добавил Юл, а вода с него все каплет. Уменьшил Нансен и запас продуктов. Взятое в поход продовольствие состояло главным образом из консервов, приготовленных из сушеного мяса северного оленя, которое было измельчено в порошок, смешано с жиром и уложено в герметически закрытые банки. Таким же образом были приготовлены и рыбные консервы. Достаточно было эту массу опустить в кипящую воду, как получался вкусный и питательный суп. Муку, перед тем, как взять с собой, долго держали над паром. Стоило ее один раз прокипятить, и она была готова к употреблению. Кроме того, были взяты, как обычно, сушеный картофель, гороховый суп в кубиках и шоколад. Помня, как сказалось в Гренландии, отсутствие жиров, Нансен взял на этот раз 40 килограммов масла. Из масла долго выжимали воду, чтобы оно меньше весило и не затвердевало на морозе. Красное зарево на небе с каждым днем все больше рассеивало мрак уходящей полярной ночи. Дольше ждать было нельзя. Теперь или никогда. 14 марта, после двухнедельных приготовлений, Нансен и Йоханссон вновь отправились к северу. Им предстоял тяжелый поход, и никто не знал, долгим он будет или коротким. Простились невесело. Все с трудом старались удержать на лице улыбку, и каждый пытался подавить в себе назойливую мысль: «Увидимся ли мы когда-нибудь?»